Глава 20. Александр. Я был в гневе. Как такое возможно? Этот сопливый мальчишка ухаживает за моей королевой? В раздражении сбросил все, что лежало на моем рабочем столе. Услышав шум, главный секретарь, маркиз Денвер, вошел внутрь. «Ваше Величество». Бегло осмотрев беспорядок, он понял, что я не в настроении. Осторожно, будто боясь меня, направился в мою сторону. В руках держал рабочую папку, значит, у него есть новости. Я уселся за свой стол, как ни в чем не бывало. Руками зачесал локоны, сделал глубокий вздох, прежде чем перейти прямо к делу. «Как продвигается наше расследование? Есть новости?» Маркиз Денвер молча кивнул и протянул мне папку. Я открыл его и увидел листок бумаги. «Согласно вашему приказу, я провел подробное расследование. У леди Таффин на родине была короткая интрижка. Слухи, что был особый роман. Но сведения не подтверждены. Также я сделал тест на отцовство в храме. Скоро должны быть готовы ответы. Для того, чтобы обвинить Камелию, пока особых причин нет», — отчитался Денвер. «Понятно. Хорошая работа, маркиз». Я нахмурился и начал нервно постукивать пальцами по дереву. «Должно же что-то быть. Я должен аннулировать наш брак. Точнее, брака-то официального, и нет? Как я мог быть таким слепым? Поверить словам Камелии, что Изабелла была бракованной до брака? Нет, я был влюблен в Камелию. Хотел жениться, но воспротивился указу родителей. Вспомнился день знакомства с юной леди Изабеллой. Я ждал ее в королевском саду. Мне сказали, она будет будущей королевой, но я был влюблен в другую. Мое мнение родители не учитывали. Послышались шаги, и когда обернулся, то увидел красивую юную девушку перед собой. «Леди Савуи», — поприветствовал ее. Титул графа пока ей не принадлежал. Я внимательно осмотрел ее. Под моим пристальным взглядом Изабелла вспыхнула. Щеки порозовели, а глаза она смущенно опустила в пол. «Ваше высочество», — проговорив мелодичным голосом, сделала реверанс. «Как жаль, что мое сердце принадлежит другой. Поэтому мне придется быть жестче с ней. Леди Савуи, давайте поговорим на чистоту. У меня уже есть любимая, и, к сожалению, родители не дали разрешения на брак. Я женюсь на вас. Возможно, у нас будут дети». «Но любви не могу пообещать», — решила рассказать, как есть. Мне не хотелось давать ей ложный шанс. «Я понимаю». Голос ее дрогнул, но Изабелла не подала виду. «Истинная королева. Я приму все ваши условия в обмен». «В обмен?» Я был удивлен. Неожиданно, но леди Савойи была образованной. «Это не книжки «Женские устои», «100 главных качеств хорошей жены». «Нет, она читала книги более с глубоким смыслом». «Вы должны воздержаться от фаворитки, пока я не произведу на свет наследника. А когда он появится, можете делать все, что хотите. Я даже дам официальный титул. Она станет моей фрейлиной», — невинно перечисляла Изабелла. «Значит, хочет власти. Раз родители одобрили ее кандидатуру, то мне не остается ничего иного». Когда об этом узнала Камелия, то закатила истерику. «Ты меня не любишь!» — громко ревела она. «Иначе бы твердо стоял на своем!» Я обнял ее нежно. «Мой цветок, моя любовь, так нужно! После того, как найду, как порвать с ней, я женюсь на тебе, обещаю!» Через неделю Камелия сообщила, что Изабелла нечиста, что у нее есть возлюбленный, и я поверил словам своей женщины. Я посмотрел на бумагу с докладом. Слухи, слухи. И ни одной правдоподобной истории. Либо Камелия была чиста, либо тщательно все скрывала так, что не было доказательств. «Еще вам письмо», — проговорил маркиз Денвер, словно вспомнил о важном. Достав из внутреннего кармана пиджака, он протянул мне конверт. Я узнал восковую печать. Она принадлежала отцу Камелии, королю Соляриса. Еще одна проблема на мою голову. Я спешно разломал печать и бегло прочел письмо. «Дорогой мой зятёк, до меня дошли странные слухи. Ты все еще не развелся с той шавкой? Если нет, то стоит немедленно развестись с ней. Негоже моей дочери ходить в любовницах. А если ты выкинешь какой-то трюк, считай, что твое государство исчезнет с карты. Чёрта с два. Он мне угрожает. Чего действительно не ожидал? Того, что папаша Камелии признает свою незаконнорожденную дочь и объявится наследницей. Все потому, что он узнал о нашей связи. Именно это сейчас усиливает мою головную боль. Я собственными руками туго затянул петлю на своей шее. Тяжело вздохнув, махнул рукой. «Ты можешь идти». Маркиз Денвер, склонив голову, покинул помещение. Я остался наедине с собой. Встав с кресла, направился к изображению моей бывшей жены. Здесь она выглядела намного счастливее, чем со мной. Я чувствовал, что она полна жизни. А этот взгляд Эмиля... Я сжал руку в кулак. Действительно ли ошибся с выбором? Не замечал, какой она была чуткой? Изабелла, мне не остается выхода, кроме как отпустить тебя. Я действительно заинтересован в тебе. Но после угроз короля Соляриса придется выбрать королевство. Я не могу потерять еще и корону. Дверь резко распахнулась, и в рабочий кабинет ворвалась Камелия. Ее прекрасное лицо исказилось гримасой злости. «Это правда?» Голос звенел от ярости, а глаза метали молнии. «Отвечай!» — закричала она. Камелия уставилась на меня со свирепым выражением лица. «Что случилось?» Усталым взглядом посмотрел на жену. Взгляд Камелии переместился на картину, и тихий ужас застыл на ее глазах. «Так это правда!» — прошептала она. «Ты не разводился с этой тварью так, как влюбился!» Она рассмеялась. «Ты обманул меня!» Я вздохнул и покачал головой. «Не будь глупой, дорогая. Я не смог развестись с ней из-за указа матери. Ты ведь знаешь...» «А зачем повесил картину?» Она кивнула в сторону, прерывая мое объяснение. Я не стал отвечать на этот вопрос. «Камелия, мы с тобой женаты. У нас есть ребенок. Изабелла нашлась, поэтому завтра мы тайно разведемся в храме и тут же поженимся с тобой. Я устал. Сегодня был тяжелый день». Я прошел мимо нее, но услышал вслед. «Ты не ответил мне». Она кричала, но я не хотел слышать ее голос. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я отдал приказ тайно расследовать ее прошлое. Пока ни одной зацепки для развода с ней, учитывая, что мы не женаты официально. Если об этом узнают в высшем свете, аристократы отвернутся от меня. Одно дело иметь фаворитку при королеве, но жениться, даже не разводясь с предыдущей женой, будут осуждать. Это может серьезно пошатнуть мою репутацию. С другой стороны, отец Камелии. Этот неожиданный ход спутал все мои карты. Я нервно ходил назад, вперед в своем рабочем кабинете. Знаю, сам виноват. Загнал себя в тупик. И даже не знал, что делать. Королевство или Изабелла? При упоминании ее имени моя кровь начинала бурлить. Этот наглый принц, как он смеет флиртовать с ней? Мне срочно нужно поговорить с Изабеллой. Поэтому отправился к ней. Честно говоря, я не хотел этого делать, но мне нужно было объясниться, извиниться за свое свинское поведение. Может, мы смогли бы начать с чистого листа. Пока раздумывал, ноги сами принесли меня к покоям Изабеллы. Около двери я простоял еще несколько минут. В итоге я постучал в дверь. «Войдите», — услышал до боли знакомый голос. Когда я вошел, то увидел, что она сидела у окна. Мягкий вечерний свет проникал сквозь полупрозрачные шторы, придавая ей ангельский вид. На ней была простая хлопковая одежда белого цвета. Изабелла обернулась, увидев меня, удивленно подняла брови. «Ваше Величество!» Поприветствовала она, а тон был настолько холодным, что казалось, я мог бы превратиться в лед, если бы она умела магичить. «Чем обязана этому неожиданному визиту?» Почти резко задала вопрос. Сердце болезненно сжалось, и я прикрыл глаза, чтобы восстановить дыхание. Раньше Изабелла отвечала мне с радостью, а когда появилась Камелия, она смирилась. Изабелла была жизнерадостной, смышленой, такой красивой. Я смотрел на свою бывшую жену и понимал, что был слепым идиотом. «Изабелла», — прошептал, глядя на такую красивую женщину. Она стояла, гордо подняв голову, и презрительно усмехнулась. «Для тебя я, графиня Савои. Не думаешь, что припозднился?» Я потянулся, чтобы взять ее за руку, но Изабелла сделала шаг назад. «Ваше Величество, вы сейчас нарушаете все правила этикета», — проговорила Изабелла. «И, конечно, мои личные границы», — уже процедила. «Я не ваша фаворитка. Я обычно держался сдержанно, но в этот раз ее слова меня ранили прямо в сердце. Изабелла, я пришел к тебе с тяжелым сердцем. Все это время я обдумывал свои действия в прошлом. Знаю, что причинил тебе такую боль, которую невозможно полностью выразить словами. Начал я тщательно, подбирая слова. И искренне прошу у тебя прощения. В душе я прощался с ней навсегда, и это было больно. Я смотрел на Изабеллу и был очарован ею. Этот простой наряд придавал ей некий шарм. Наши глаза встретились, и я понял, что Изабелла опасалась меня. Я потратил много времени, размышляя о своих действиях. О боли, которую причинил тебе, моя королева», — продолжил, не отрывая взгляда от Изабеллы. «Черт, почему тут так жарко? Теперь я осознаю серьезность своих ошибок, последствия своего выбора. Я позволил своим желаниям и амбициям затуманить мои суждения, предать доверие того, кто заслуживал гораздо лучшего». «И?» — безразличным тоном спросила Изабелла. Услышав короткий вопрос, я опешил. Конечно, ожидал многого, но не такого ответа. «Тебе нечего мне сказать?» Осипшим голосом спросил я, не веря своим ушам. «Что ты хочешь от меня услышать?» — равнодушно проговорила Изабелла, глядя на меня. «Да, конечно, мой король, я вас прощу». Ее тон был полон иронии. «Ха, нет, я не прощу вас. Ни в этой жизни, ни в следующей. Вы заставили меня страдать целых 3 года, а теперь явились передо мной и просите без стыда и совести прощения?» Яростно зашипела Изабелла, наклонившись в мою сторону. «И никакая я не твоя королева. Я не хотел тебя потерять». Я моргнул и отступил. Никогда в браке не видел, чтобы она вела себя подобным образом. Нагло, гордо, упрямо. А мне это даже больше нравится, чем было до брака. «Черт, какую я женщину упустил, если бы...» «У меня лишь одна надежда, что ребенок от Камелии окажется не моим». Но потерял. «Изабелла, позволь объясниться. Ты 3 года не смогла зачать ребенка, а Камелия смогла. Я планировал после родов найти повод и развестись, а потом к тебе прийти с повинной. У меня был бы наследник, а ты... Я смог бы возместить весь уж...» Изабелла глубоко вздохнула. «Ты сейчас издеваешься надо мной?» — спросила она, поджав губы, а руки положила на бедра. «Или ты совсем тупой?» Изабелла возвысила тон, а глаза метали молнии. «Как я могу забеременеть, если ты ни разу не был в моих покоях? Я бесплодна. Да это ты со своими золотыми причиндалами лез только к этой шлюхе. Откуда будут у меня дети? Из воздуха?» Брак не был скреплен, настал мой черед удивляться. «Как?» Я встретился с ней взглядом и вспомнил день консумации брака. В тот день приехала Камелия, и я в спешке ушел к ней. И после не приходил в покои королевы. «Вижу, ты вспомнил», — усмехнулась Изабелла. «Ваше Величество, я желаю вам долгой и счастливой жизни с женой», — с издевкой проговорила моя бывшая королева. «Ты думал, что попросишь прощения, и я кинусь в твои объятия?» Я вздрогнул и неотрывно смотрел на свою жену, удивляясь. Она изменилась, и в этом моя вина. «Кстати, не забудь, завтра в 10 у нас развод. Надеюсь, после мы не встретимся с тобой. А теперь прошу покинуть мои покои, Ваше Величество». Она указала на дверь, затем сделала изящный реверанс. «Прости меня». Только и смог выговорить, прежде чем выйти. Я бродил по замку. Где-то слышался женский смех. Где-то мужчины играли в карты. У меня не было настроения, потому не хотелось идти в покое. Круги мотал, пока меня не нашел маркиз Денвер. «Ваше Величество, прибыл ответ на ваш вопрос». Протянул мне папку. И я понял, что это тест на отцовство. Взял папку, а руки дрожали от страха. «А что, если это не мой сын? Что, если Камелия сделала из меня рогоносца?» Быстрыми движениями вскрыл письмо и быстро прочел ответ. Пока читал, не заметил, как затаил дыхание. По результатам, саксонский Ален является истинным сыном саксонского Александра. Я облегченно вздохнул. Значит, не изменяла. Это мой сын, мой. Ее высочество еще не проснулись, сообщила мне ее горничная, когда оказался напротив покоев королевы. Но я могу разбудить ее. Не стоит, отмахнулся и вошел в ее комнату. Я нашел Камелию на кровати. Она мирно дремала в постели. «Камелия, что я натворил?» Прошептал и прислонился к двери, глядя на нее. Камелия зашевелилась и увидела меня. «Ваше Величество?» Сонно пролепетала она, затем аккуратно встала с кровати. «Почему пришли так рано? Что-то с Аленом?» Ее голос дрожал от ужаса. Я отрицательно помотал головой. «С ним все в порядке. Насчет вопроса с браком. Сегодня я развожусь с Изабеллой. И сразу женюсь на тебе. На этот счет можешь не беспокоиться». Камелия широко улыбнулась. «Я люблю вас, мой король».